жертву священник приносил, сжигал, как судья над грехом, в одной одежде. А выходить в народ уж должен был не в одежде судьи, а одевать другую одежду. Знаете, как все это сегодня ценно для нас? Что нам не надо ходить в одежде судьи. Да, есть время, когда надо ее одеть на 5-10 минут, поставить точку, а дальше снимай эту одежду и уже не в одежде судьи ходи, а в другой одежде, в одежде милости. И пусть, говорит, зажигает дрова священник. Вы помните, что наши дрова сегодня? Мы священники. Мы сегодня должны зажигать народ. Вы помните? А я сделаю этот народ дровами. Помните это местописание? И священник не имеет права зажигать людей чуждым огнем. А это ж можно сделать. Вот в негодовании рассказал о ком-то и зажег другого человека в отношении этого человека таким же огнем, которым горел сам. Вы меня понимаете? И зажег, склонил на свою сторону, не всегда правильную. И вы помните, как Господь поступил с двумя сыновьями Аарона, которые принесли чуждый огонь пред лицом Господа? Что с ними стало? Они умерли, потому что принесли чуждый огонь пред лицом Господа. Вот сегодня все мы цари и священники. Вы знаете, как можно зажечь? Вот вы наблюдаете за собой. Приходите вы домой, и к вам кто-то с таким раздражением: а сколько можно было ходить? И у вас самих тут же то же самое поднимается, правда? Когда-то спокойно: ну, а где ж ты был так долго? Совсем же по-другому воспринимается, правда? Вот те же самые слова, но сказано другим тоном. С вложенной энергией какой-то, они тоже и вызывают у людей. Сам сомневаешься в чем-то. Своим разговором вызовешь сомнение других людей. Для меня это очень хороший пример был. Я на себя это, значит, проверил или испытал. У меня сестра старшая есть, она очень такая ревностная, уже много лет, 81 год ей. Я часто шутя говорю, дед, повторяю, умирать с 18 лет никак умереть не может. Мы еще иногда пошутим, ну уже, говорит, мне плохо умру. Ну, я пошучу по телефону с ней, говорю, ты уже давно умираешь и даже умереть не можешь толком. Умираешь, умереть не можешь. Но мы не то, что друг другом издеваемся, мы пытаемся понимать. Если бы чужому кому-то так сказал, он, наверное, по-своему воспринял бы. А сестра, мы же хорошо друг друга знаем. И она такая вот была быстрая. Как шестры бывают. Блин, такие быстро. Насыплет. И после разбирайся. Ну, однажды, значит, я пришел где-то домой. Я помню, она что-то стрекотала. Я говорю, а в чем дело? Что тут у тебя такой непорядок какой-то? Ну, естественно, когда спокойно, то раз, назад. И сидел-то мой племянник, сейчас он же тоже женат, уже дети есть у него. И он это уловил. И вот однажды, значит, она тоже, что-то он там делал, она выскочила, мама, а в чем дело? Она раз, руки опустила, и все. Ничего нет, потому что огонь не зажгли. Чуждое вызывает чуждое. Негодование вызывает негодование. Раздражение вызывает раздражение. Его нельзя вызвать у того, у кого его нету, это раздражение. А у кого его нету? Вот хоть немножечко да есть. Вот говорит священник, не имеет права чуждым огнем пользоваться. Пусть зажигает огонь на жертвеннике, но этот огонь должен быть от Господа. Иначе проблема будет тогда. Я сегодня об этом напоминаю, потому что хотел бы, чтобы это приняли во внимание, и чтобы в нашей жизни бы это все не повторялось. Можно было еще что-то здесь, оно здесь у меня написано кое-что. Но я хотел бы, чтобы мы просто поняли, что все-таки нам надо исследовать свою собственную жизнь. И находить, а в чем же дело, что у меня вот так? В чем это дело? Оно же просто так с потолка ничего не падает. Оно не бывает без причины. Ничего не бывает без причины. Нам кажется без причины, потому что мы ее не видим иногда. Кажется, это без причины все. А на самом деле не без причины. Мы иногда способны говорить, ну, не сбодрствовал, или, ну как, вырвалось что-то изнутри, а вырвалось почему? Потому что оно было. Вот понимаете что? Вот нельзя, чтобы что-то вырвалось из нашего сердца, чего нету в сердце. И вся наша беда в том, мы виним не себя в том, что оно у нас есть, а виним того, кто двери открыл, и оно выскочило, как мы часто говорим. Это ошибка всего человечества. Искать свои проблемы в другом, в ком-то, а не в себе. Это с Едемского сада началось. Адам, где ты? Спрятался. А чего ты спрятался? Ты, наверное, ела дерево познания добра и зла. Говорит, жена, которую ты мне дал. Это ж ты мне ее подсунул такую. Что, если бы ее не было, то я бы не укусил бы. Может, оно ну и так. Ну, а ты где был? Ты ж первый получил эту заповедь, Адам. Ты ж первый получил ее. Не она ж получила, ты первый получил. Обращаться к жене. То же самое. Что ты это сделала? Говорю, это же не я сделал, это же змей меня обольстил, и я ела. Я только уже змею нечего было делать, уже Бог у него не спрашивал, он ему сразу приговор вынес, потому что он знал, откуда начало все это было. И все ищут причину в ком-то. А дело-то у нас. Я не один раз повторяю. Когда, говорят, люди поссорились или обидели друг друга, ну то ж проблема в обоих. Нельзя обидеть того, кто не обидчивый. Он просто спокойно это все перетерпит и все, и не обидится. И я тоже это повторяю, потому что я повторяю это очень часто. Каждый вторник, когда приемный день. Я говорю, чтобы обид никаких не было. И здесь не стоит вопрос, кто прав, кто виноват. Если ты обиделась, ты уже виновата. В том, что обидела. Я говорю, вы два сапога пара тогда. Только один правый, другой левый. Но ни голова, ни шапка, сапог. Сапог. Одинаковые вы. И поэтому я просто на это сегодня обращаю внимание. Еще раз. Это одна из проблем, которые сегодня терзают людей. Вот эти обиды все. Ссоры. Мы же, как правило, ищем причину в другом. Но хорошо понимаем сегодня, что если двое поссорились, виноваты оба, правда? Нельзя поссориться, когда кто-то один не хочет ссориться. Вы будете кричать, будете шутить, будете его обзывать. А он промолчит спокойно и уйдет, это же ссоры, что не было. А то вы кричали, а ссоры не было. Уже когда начали отвечать друг другу, оба поссорились. И тут получается самое трудное, самое неприятное. Говорят, что это правда. Когда двое поссорились, то виноват тот, который умнейший. И тут знаете, что трудно выбрать себе место. Глупым себя считать не хочется. Умным, значит, виноват. И то плохо, и то нехорошо. Не идет. Не хочешь виноватым быть? И глупым не хочется быть. А выбирать надо что-то. И люди выбирают годами. И не могут никак поставить себя на место. Поэтому я просто в сегодняшний день вот обратил на это внимание. Потому что нам придется жить. И, наверное, с сегодняшнего дня уже не будем считать, что если не знал, то и не виноват. Если не знал, то все нормально, то и греха нету. Ничего подобного. Грех есть грех. Знал ты или не знал, по ошибке, по бессилию, какая разница? Поэтому пусть Господь нас благословит. Я думаю, что хотя бы что-то примем во внимание. И, наверное, уже не будем так бурно реагировать на чьи-то слова, будем искать в себе, почему что я не могу вот так вот перенести нормально. Но он плохой. А что ж во мне такое, что меня задевают, что меня вовлекают? Ну, наверное, потому что есть какое-то чувство достоинства. Я вспоминаю, я недавно был в Литве, это у меня был первый случай такой, когда одна сестра исповедовалась, там литовка тоже, и рассказывает про свою жизнь, откровенно рассказывает, но добавляет. Но не думайте, что я же такая плохая, как кажется. Вот он говорит, вот то было. Но не думайте, что я плохая. Я же только хорошая есть во мне и дальше. Думаю, ну все, бесполезно. Бесполезно. Если вот такие вот мысли, что это вроде бы я хорошая, но что-то, это типа что-то плохое, это не мое, потому что я-то хорошая. Ну, бывает иногда. Но я на самом деле хорошая, со мной все нормально. В таком случае Богу очень трудно работу свою делать. Я не за то, чтобы растоптанные оказались сегодня. Я не про это говорю. Я говорю о том, что надо просто вещи назвать своими именами, сказать, Господи, прости. Вот, без всякого оправдания, без всяких хитростей. Было, но было. И то было, и то было, и то было. И запиралась, и отказывалась, и неправду говорила. И скрывала то, что знала. Было все. И что думала, что похвалить меня за то, что надо. Все было. Но сегодня, Господь, прости. Прости. В ветхое время это называлось жертва повинности. Проносилось за грех неведения. Поэтому давайте мы поднимемся на наши ноги. Очень внимательно, насколько это возможно, просмотрим жизнь нашу, попросим прощения, и пусть сегодняшний день будет шагом вперед на более высшую ступеньку познания нашим, чтобы сердце наше было предано Господу, и чтобы Он мог пользоваться им, чтобы совершать свою работу не только с нами, с нашими семьями, но со всеми людьми, которые будут с нами соприкасаться, молимся. Господь, великий Ильич и Бабушки Божие, Бронский дальчал Гертоби, Рокшкилен, Германостакел Калко, Чанглитер Керзавлите, Ливеранус Радсвони Костовин, Вингарате Отец. Мы благодарны Тебе за то, что у нас есть Твое Слово, которое проникает на разделение души и духа, составом и мозгом, и судит помышления и намерения. Сердечно, и все то, что сегодня здесь прозвучало, оно, Господи, не ново, а может быть, для кого-то открыли глаза, может быть, кто-то по-другому посмотрит на свою собственную жизнь, может быть, кто-то станет более глубоко и тонко разбираться, Господь, со своими поступками и действиями, может быть, кто-то перестанет искать причины в ком-то, но начнет искать в себе, Господь, и потому, если сегодня Ты позволил нам увидеть то, что раньше мы не видели, обратить внимание на то, на что раньше не обращали внимания, Господь, да мы сегодня исповедуем перед Тобой все эти наши грехи и просим, прости, прости, дорогой Спаситель, омой нас и очисти в Твоей святой крови, ибо Ты сегодня напомнил, что неведение, оно не есть тот, Господь, момент или случай, когда не надо на это обращать внимание, когда можно оправдать что не знал, потому что из-за грехи неведения Ты пролил свою святую кровь, за что мы хотим еще раз Тебя сегодня поблагодарить. Потому, Господь, когда мы сегодня вспоминаем день Твоего рождения, когда повторяем слова, которые пели ангелы, слава, слава Вышних Богу, на земле мир, человека благоволение, когда они, Господь, радовались, то радовались не потому, что знали, какая будет Твоя счастливая жизнь на земле, но радовались тому, что однажды Ты взойдешь на Голгофский крест и совершишь спасение человеком. Потому мы сегодня хотим благодарить Тебя за то, что Ты это сделал, за то, что Ты взошел на Голгофский крест, за то, что пролил свою святую драгоценную кровь, которой Ты кропишь семикратно, кропишь тогда, когда мы каемся, когда мы открываем новое, то, что не знали, когда впервые вносим в свет некоторые наши дела и поступки, но Ты готов семикратно перед этой завесой откровения, перед этой завесой не откровения, а которая преграждает путь во святилище, совершать эту работу, в эти завесы все разорвали, чтобы грех был уничтожен, и чтобы нам иметь живое, непосредственное общение с Тобой, Господь, слава Тебе за то, что Ты это сделал. Никто не мог совершить этот труд, а Ты совершил ради спасения наших душ. Поэтому, Господь, благослови каждого члена этой церкви. Ты знаешь их внутренний мир, Ты знаешь все переживания, Ты знаешь прошлую жизнь, начиная с самого раннего детства и кончая сегодняшним днем. Господь, прости все грехи юности. Может быть, действительно неправильно относились к родителям. Может быть, где-то, Господь, неправильно отношились к тем, Господь, животным, которые были рядом с нами, которые Ты сотворил для радости, чтобы мы утешались и, Господь, их расположением к нам. Мы не всегда делали так, как надо, и не всегда сегодня поступаем так, как должно. Поэтому, Господь, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови. Впрочем, Господь, Ты знаешь все, что еще не было исповедано, что скрыто во мраке времени. Поэтому, Господь, если наши проблемы, они заключаются в нашем прошлом, открой это, дорогой Господь. И каждый из нас с особой, Господи, радостью исповедует перед Тобой эти преступления. Мы хотим быть свободными. Мы хотим, Господь, быть исполненными Духом Святым. Мы хотим свято чтить имя Твое. Мы не хотим совершать против посвященного Тебе. Мы хотим все, что Тебе, отдать Тебе и время, и силы, и здоровье, и искренность сердца нашего, Господь. Помоги, чтобы больше никогда не было, чтобы мы обделяли Тебя чем-то, тем, кто Ты дал нам в нашей жизни, и что должно быть посвящено Тебе. Потому, Господь, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови, тем более те грехи, которые явные, которые не надо даже долго думать, надо просто набраться мужества и признаться, вот, и попросить Тебя прощения. И мы сегодня просим Тебя, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови, и пусть Господь церковь Твоя защитит этой неземной чистотой. Пусть Дух Святой преисполнит сердца наши. Пусть церковь Твоя будет грозной, как полки со знаменами, и отличается от других человеческих организаций не каким-то особым, может, даже поведением, а действием Твоего Святого Духа, присутствием Твоей славы в Твоем народе, присутствием Твоей власти, для того, чтобы Ты был прославлен в Твоем народе. Господь, Ты знаешь все нужды Твоего народа. Ты знаешь самую большую нужду. Это нужда о спасении наших близких и родных, которые дороги нашему сердцу. Господь, мы так хотим видеть склоненными на колени, исповедующими Твое великое и чудесное имя. Призови, Господь, наших детей. Призови наших жен и мужей, которые еще не знают Тебя, которые не хотят подчиниться Твоей истине. Господь, призови наших родителей, если у кого-то они находятся еще вне спасения. Призови наших дедушек, бабушек, чтобы никто из нашего родства не остался вне спасения. Благослови наших соседей, которые с одной стороны ничем не хуже нас, но с другой стороны не имеют спасения, потому что спасение сокрыто в Тебе. Благослови их, дай им милость Твою. Благослови, Господь, это селение лесное. Дай Твою благодать и помощь каждой душе. И особенно для того, чтобы увидеть славу Твою, чтобы увидеть Твое спасение, чтобы этот молитвенный дом наполнился теми, кто будет прославлять Твое великое имя. Ты пройди, Господь, по этому ущелению. С каким инструментом Ты пойдешь, мы не знаем, но делай все, что Ты считаешь нужным. Но пусть произойдет это глубокое покаяние народа. Пусть, Господь, многие еще придут к Тебе, пусть они наполнят число спасенных, и пусть Твоя рука будет рукой единой для всех нас, а также для жителей этого селения. Господь, благослови брата Павла, благослови его семью, благослови всех тех, за кого он отвечает, и кто поддерживает его, также благослови. И пусть в жизни этой церкви, в ее следовании за Тобою, прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.